Выйдя из кафе, Рита еще раз попробовала позвонить Антону. Она почти не сомневалась, что его нет дома, и, услышав несколько длинных гудков, хотела уже повесить трубку, но вдруг раздался щелчок. И Антон ответил. Рите показалось, что у нее гора свалилась с плеч. Теперь она не одна. Антон поможет ей. Вкратце, опуская для скорости детали, Рита рассказала ему о своих сегодняшних приключениях, не упомянула только о своем таинственном спасителе и не стала говорить, что расшифровала дискеты. Все-таки это не телефонный разговор, об этом лучше при встрече. Она даже не сказала название файлов, чтобы не увязать в подробностях. — Что ты молчишь? — Антон, — встревоженно спросила она, потому что на том конце установилась тяжелая тишина. — Наломала ты дров, — процедил Антон. — Ведь просил же ничего не предпринимать без меня. Вечно вы, бабы, наперед забегаете. Рите очень не понравился его тон. В конце концов, он ей никто, так почему же он диктует ей, что нужно делать? Впрочем, возможно, он испугался за нее и от этого грубит. Рита почувствовала, как она устала. Последний раз она ела в 2 часа дня, а сейчас уже скоро 10. Хотелось есть, пить, курить и преклонить голову на широкое мужское плечо. — Антон, ты мне поможешь? Очевидно, интонация вопроса получилась очень уж жалобной, потому что Антон тотчас откликнулся. — Ну, разумеется, помогу, но голос его не стал мягче. — Ты где сейчас? — строго спросил Антон. Рита огляделась, увидела табличку с номером дома и сказала. — Я в автомате, возле дома 32, по Малому проспекту Петроградской. — Стой там, жди меня, никуда не уходи. Ты и так сегодня много чего устроила. Стой на месте, я буду там через 20 минут. Только никуда не уходи. Ты не представляешь, как все это серьезно. — Почему ж не представляю? — Рита обиделась. — Меня ведь сегодня чуть не убили. — Никуда не уходи! — в 10-й раз повторил Антон и повесил трубку. Рита стояла под колпаком автомата, оглядываясь по сторонам. На улице уже слегка стемнело, хотя настоящей ночи в это время в Петербурге не бывает, но наступили те странные, обманчивые и волнующие сумерки, меняющие пропорции домов и улиц, искажающие расстояние, делающие знакомых людей незнакомыми, а незнакомых — странно узнаваемыми, те сумерки, которые считаются здесь ночью. Рите было не по себе. После всего того, что произошло с ней сегодня, все вокруг казалось ей подозрительным. Даже голос Антона сейчас показался ей каким-то странным, чужим. Беспокойство в нем прозвучало как-то фальшиво, ненатурально. Да нет, что за ерунда! Она стала слишком подозрительной. Рита взглянула на часы. Антон обещал приехать через 20 минут. 10 из них уже прошли. К автомату подошла девушка Ритиных лет, огляделась и спросила, — Вы не разговариваете? Пустите меня позвонить. Рита отошла от автомата. У нее слегка закружилась голова от голода или от волнения, и она прислонилась к стене возле входа в интернет-кафе. Девушка в круге света около телефона казалась очень красивой. Она набрала номер и начала длинный невразумительный разговор с подругой, которая, судя по всему, пыталась увести у нее какого-то Олега. Рита снова взглянула на часы. Прошло уже 15 минут после ее разговора с Антоном. — Я тебе этого никогда не прощу! — со слезой в голосе повторяла девушка в телефонную трубку. — Подруга называется! Я тебе этого не прощу, так и знай! Сбоку из переулка, треща мотором, вылетел мотоциклист. Затянутый в черную кожу с зеркальным шлемом на голове, он был похож не на человека, а на робота, на персонаж какого-то фантастического фильма. Поравнявшись с таксофоном, мотоциклист неожиданно въехал на тротуар. Мотоцикл подпрыгнул, как пришпоренный конь, не снижая скорости. Мотоциклист промчался рядом с ярко освещенной девушкой и молниеносным движением вырвал у нее из рук маленькую лакированную сумочку. Тут же он коснулся ее груди странным, интимным жестом, словно хотел приласкать или утешить ее, и через секунду уже снова съехал с тротуара и, взревев мотором, исчез в серебристых сумерках. Рита замерла в растерянности. Все произошло так быстро, что она не успела осознать смысл этой сцены. Кажется, девушку ограбили, но как странно она ведет себя. Не кричит, не зовет на помощь, стоит, прижимая руки к груди. Потом с удивленным и потерянным лицом ограбленная девушка сделала два шага на прямых, словно деревянных ногах, и вдруг, как подкошенная, рухнула на тротуар. Сбросив с себя сковавшее ее оцепенение, Рита подбежала к упавшей. Девушка лежала на боку, неестественно подогнув под себя руку. На асфальте под ней расплывалась темная лужа. Рита наклонилась, собираясь помочь чем-то, но увидела открытые пустые глаза и поняла, что помочь ей уже ничем нельзя. Девушка была мертва. На только что пустой улице появились невесть откуда прохожие. Они подходили к лежащему на тротуаре телу, смотрели на него с жадным любопытством и спрашивали друг друга, что произошло. Рита пробилась сквозь быстро растущую толпу и пошла прочь. Ей было страшно. Так страшно, что сердце ее пропустило несколько ударов и билось теперь где-то в горле. Это случайность. Пыталась она уговорить сама себя. В наше время на улице происходит множество преступлений. Да, отвечала она сама себе, у девушки могли вырвать сумочку. Но зачем ее убили? Не потому ли, что я должна была стоять на этом месте? Девушка была примерно моих лет, моего роста, даже одеты мы были почти одинаково. Антон сказал, чтобы я никуда не уходила, сказал, что приедет через 20 минут. Неужели ты думаешь, что это Антон? В ужасе спрашивала более доверчивая, более наивная часть ее существа. Такой интересный мужчина, он хотел тебе помочь, но признайся. Его голос показался тебе каким-то фальшивым. И вспомни, он все время отговаривал тебя от любых действий, убеждал не лезть во всю эту историю, держаться от нее подальше. Хватит прятать голову под крыло, чуть не вслух крикнула Рита. Не бывает таких совпадений. Что она вообще знает про Антона? Позвонил по телефону, представился бывшим мужем Маринки. Она уши развесила, даже документов не спросила. Красиво ухаживал, денег потратил достаточно, ресторан и театр. Рита последний раз оглянулась на место недавнего убийства. Кто-то из столпившихся возле трупа зевак говорил по телефону, видимо, вызывал скорую помощь или милицию. Человек под колпаком автомата был хорошо освещен, а все остальные — в обманчивой полутьме. Особенно густой была тень возле стены, в том месте, где стояла Рита в момент убийства. Она поняла, что именно это освещение спасло ее. Мотоциклист увидел девушку, вполне отвечающую описанию, а вторую просто не заметил. Но из этого следует хотя бы то, что не сам Антон промчался на мотоцикле, не сам Антон ограбил и убил ни в чем не повинную незнакомку. Антон не перепутал бы ее с Ритой даже в обманчивых питерских сумерках. Правда, от этой мысли Рите стало не намного легче. Пусть не сам убил, но сам послал убийцу. По крайней мере, сообщил ему, где искать Риту. А зачем мотоциклист вырвал у своей жертвы сумочку? Чтобы сделать свое преступление похожим на уличный грабеж. Глупости. Уличные грабители почти никогда не убивают. Это не их специальность. Нет. Все дело в дискетах. Он думал, что в сумочке дискеты, которые Рита записала в агентстве. Значит, Антон напрямую связан с агентством и его темными делами. Впрочем, в глубине души Рита об этом уже догадывалась.